Мы помчались к Жанне. Я был так голоден, что, не разбирая жары и тени, бежал без труда и ворчания. — Я вижу, голод — лучшее средство для твоей восприимчивости к жаре, — подтрунивал надо мною И, уверяя, что Жанна не накормит меня, что в праздник ей тоже хочется понежиться и отдохнуть. Но Жанна была свежа и прелестна, немедленно усадила нас за стол, и французский завтрак был мною, и даже И оценен по достоинству. Когда мы перешли в ее комнату, где весь угол с кроватью был завернут новым необыкновенным пологом, Жанна показала нам бумагу из банка, полученную ею рано утром, содержание которой, написанного по-турецки и английски, она не понимала. И перевел ей на французский язык смысл бумаги. Жанна с остановившимися глазами в полном удивлении молча смотрела на И. Долго, томительно долго, просидев в этой напряженной позе, она, наконец, сказала, потирая лоб обеими руками: — Я не хочу, я не могу этого принять. Поищите, пожалуйста, кто это мне послал? — Здесь никаких указаний нет, даже не сказано, из какого города прислано. Говорится только: банк имеет честь известить госпожу Жанну Моранье о поступлении на ее имя вклада, полной владелицей которого она состоит со вчерашнего дня. Прочел ей еще раз выдержку из банковской бумаги И. Это опять князь? Нет, нет, невозможно. От денег для детей я не имела права отказаться, но для себя? Нет, я должна работать. Вы дали мне в долг так много, доктор И, что не все ваши деньги ушли на оборудование магазина. И мы с Анной заработали уже гораздо больше, нежели рассчитывали. Я должна вернуть это князю. Чтобы вернуть князю эти деньги, надо быть уверенной, что их вам дал он. В какое положение вы поставите себя и его, если ему и в голову не приходило посылать деньги? Успокойтесь, вы вообще за последнее время слишком много волнуетесь, и только поэтому так неустойчиво ваше здоровье. Час назад вы походили на свежий цветок, а сейчас вы больная старушка, — говорил ей И. Все, в чем я могу вас уверить, так это то, что ни князь, ни я, ни Левушка, никто из нас не посылал вам этой суммы. Примите ее смиренно и спокойно. Если удастся, сохранить ее целиком для детей. Быть может, встретите какую-нибудь мать в таком же печальном положении, в каком вы сами оказались на пароходе, и будете счастливы, что ваша рука может передать ей помощь чего-то доброго сердца и, возможно, спасет несчастных от голода и нищеты. Да, вот это действительно может заставить меня принять деньги неизвестного мне добряка, который не хочет сам делать добрые дела. Снова потирая лоб, как бы желая стереть с него какие-то воспоминания, сказала Жанна. Что с вами, Жанна? «Почему вы снова чуть не плачете? Зачем вы все трете лоб?» — спросил я, не будучи в силах переносить ее страдания и вспоминая, что сказал о ней капитан. «Ах, Левушка, я в себя не могу прийти от одного ужасного сна. Я боюсь его кому-нибудь рассказать, потому что надо мной будут смеяться или сочтут за сумасшедшую, а я так страшусь этого сна, что и вправду боюсь сойти с ума». Какой же сон видели вы? Расскажите нам все, вам будет легче. А может быть, мы и поможем вам, — сказал ласково И. Видите ли, доктор И, мне снилось, что страшные глаза братцана смотрят на меня, а кто-то, как будто Леонид, но в этом я не уверена, дает мне браслет, ну, точь-в-точь, как Анна носит, и нож. И братцана велит мне бежать к князю в дом, найти там Левушку и передать ему браслет. А если меня не будут пускать, то хоть убить, но Левушку найти. И я бегу, бегу по каким-то улицам, нахожу дом, вбегаю в комнату и уже знаю, где найти Левушку, как кто-то меня останавливает. Я борюсь, умоляю, наконец слышу голос братцана: «Бей, или я тебя убью!» Хватаю нож. И все исчезает. Только ваше лицо стоит передо мной, доктор И. такое суровое, грозное лицо. И я просыпаюсь, не могу понять, нигде я, ни что со мной. Засыпаю и снова тот же сон. Это, правда, до такой степени ужасно, что я рыдаю часами, не в силах преодолеть кошмар в страхе, что я снова увижу этот сон. Бедняжка Жанна, взяв обе ее крохотные ручки в свои, сказал И. «Но где же этим ручкам совершить убийство? Успокойтесь, забудьте навсегда этот сон, тем более что братцана, совершенно больного, увезли из Константинополя. Он живет сейчас где-то в окрестностях. Ваш страх совершенно неоснователен. Перестаньте думать обо всем этом. И мое лицо вспоминайте, и знайте, ласковым, а не суровым. Отчего вы отказались сегодня идти к Анне, слушать музыку?» Все, держа ее ручки в своих, спросил И. «Анне я сказала, что побуду с детьми. И правда, я их и так забросила в последнее время. Если бы не Анна, плохо бы им пришлось. Но на самом деле я не могу без содрогания видеть ни Строганова, ни Леонида. Почему их я стала так бояться, сама не знаю, но в их присутствии дрожу с головы до ног от каких-то предчувствий». «Страх — плохой советчик, Жанна. Вы мать. Какая огромная ответственность на вас. Чтобы воспитать своих малюток, вы прежде всего сами должны воспитывать себя. У вас нет не только выдержки с детьми, но вы в последнее время внушаете им постоянный страх. В любую минуту они ждут от вас окрика или шлепка. Мужайтесь, Жанна, разные чувства жили в вас по отношению к Анне. Только теперь, когда вы увидели, что Анна — вторая мать вашим детям и настоящая воспитательница, вы смирились, и лишь изредка в вашем сердце шевелится ревность. Ваша девочка умна не по летам. Это организм очень тонкий, богато одаренный. Думайте, что ей придется жить в условиях более сложных, чем прожили свою молодость вы. Остерегайтесь постоянного раздражения с детьми. Незаметно между вами и ими может вырасти пропасть. Они перестанут видеть в вас первого друга, и, как бы вы ни любили их, не поверят вашей любви, если вы постоянно говорите с ними раздраженным тоном.